он бросал часы и отправлялся играть в футбол. Говорят, великий физик в юности был неплохим форвардом. Окончив школу с прекрасными отметками, он получил премию на продолжение образования, что позволило ему в 1890 году поступить в Кентерберийский университет. Родители не могли ему помочь деньгами, у него было еще 11 братьев и сестер. В университете Эрнест стал одним из инициаторов создания научного студенческого общества. Он тогда учился на втором курсе, увлекался естествознанием и, имея право, как и каждый член общества, сделать доклад на любую интересующую его тему, решил избрать для публичного дебюта тему «Эволюция материи». Трудно сказать, какими соображениями руководствовался 20-летний студент, берясь за такую трудную задачу. Но еще менее ясно, откуда почерпнул он те идеи, которые высказал в своем докладе. Заявил он не больше, не меньше, что все атомы построены из одних и тех же составных частей. Мало сказать, что это было невежественно по тем временам. Атомистическая теория англичанина Джона Дальтона, царившая в физике, непоколебимо утверждала неделимость атома. Мало сказать, что это было дерзко по тем меркам. Гипотеза другого английского физика Проута о том, что атомы всех элементов, построенные из одних и тех же атомов водорода, была поначалу задушена на корню, и горе тому, кто пытался стать на ее защиту. Такая мысль 20-летнего Резерфорда казалась просто смешной и неуважительной по отношению к кружку, именующему себя как-никак научным. И что же? Пришлось Эрнесту на следующем заседании принести извинения своим товарищам за то, что он под видом научного доклада рассказывал явную белиберду. Мне бы очень хотелось увидеть выражение лиц этих молодых людей через 12 лет, когда они узнали, что их бывший однокашник экспериментально доказал ту бредовую идею, за которую когда-то перед ними извинялся. Было бы неправильным, разумеется, утверждать, что Резерфорд уже тогда ясно осознавал, о чем говорил. Скорее всего, то была фантазия молодого студента, но фантазия, основанная не на буйстве воображения или склонности к розыгрышам, а на какой-то необъяснимой интуиции. Словом, поначалу Резерфорд явно скомпрометировал себя в глазах общественности, и если бы он не обратился затем к опытам, в которых показал себя искуснейшим экспериментатором, то неизвестно еще, завоевал ли бы он впоследствии столь почетное положение в университете и получил ли бы возможность после защиты диплома отправиться через океан на родину предков. Произошел этот поворот вскоре после того, как студент Резерфорд прочел статью немецкого физика Генриха Герца об открытии электромагнитных волн. Открытие Герца, взволновавшее всех физиков, произошло сравнительно недавно, в 1887 году, и сравнительно случайно. И это обстоятельство, кажущееся случайным его характер, дает мне повод ненадолго отвлечься от основной нити повествования и рассказать о том, как это произошло. Данная история имеет отношение не только к теме нашей книги, но и к самому Резерфорду, который весьма преуспел в практическом развитии достижений Герца. И если бы знаменитый Томпсон не соблазнил в 1896 году своего юного ученика Резерфорда заняться лучами рентгена, то неизвестно еще, каких высот достиг бы Эрнест в создании современной радиотехники. Во всяком случае, сам Томпсон как-то признался, что успехи Резерфорда по радиотелеграфии были так велики, что я с тех пор чувствовал себя виноватым в том, что убедил его посвятить себя новой области физики, возникшей после открытия рентгеновских лучей. Но Томпсону не пришлось бы сожалеть о содеянном, если бы Резерфорд еще студентом не прочел статью об открытии электромагнитного излучения. И тут мы снова возвращаемся к Генриху Герцу. В тот год, когда Герц сделал свое главное открытие, У него есть и другие замечательные работы –